Глава 11. Фарм продолжается. Три печати, три правила, которым нужно было следовать, чтобы на меня не ополчилась сама реальность. Об этом я рассказал Мари как своему потомку и пока единственному верному мне человеку. Не хотелось бы, чтобы для нее это вдруг стало неожиданностью, поэтому ввел в курс дела. Не о том, что у меня перед глазами система, конечно. Я пока даже не представляю, как можно донести это местным, чтобы было понятно. А о найденном кристалл-древе. И вот сейчас она стояла перед ним. Таким образом, Мари, мы здесь не просто гости, а полноправные хозяева, произнес я. Я слышала от дедушки что-то похожее, произнесла она, осматривая древо. Он говорил, что гробница гораздо древнее, чем кажется, и владыка просто занял ее. Место силы, которое, конечно же, никто никогда не находил. Многие, уверенные, что найдут его, пропадали здесь. Она бросила взгляд на скелеты. «Ты чувствуешь исходящую от него силу?» «Чистую силу», — произнесла она. «Если от тебя, владыка, я получаю темную магию, то здесь она бесцветная». «Что скажешь насчет выставленных условий и штрафов?» — спросил я. «Владыка, я не вправе тебе указывать. Боюсь даже предложить совет», — ответила Мари. «И об архонтах впервые слышу. А пределом у нас называют линию в море, которую практически невозможно преодолеть. Согласно преданиям, так светлые боги отделили свои земли от наших. В деревне есть жрец, он знает куда больше меня. Он следит за тем, чтобы в некрополь не заходили и оттуда не выходили бродячие умертвия. Основная его работа — обновлять обережный круг». «Это, видимо, из-за него я не могу выйти наружу днем», — подметил я. «Могу попробовать его привести», — предложила Мари. «Попробуй, думаю, проблем он теперь не доставит», — согласился я. Мари поклонилась и поспешила исполнять, что сама же и предложила. «Всего лишь 3 месяца соблюдать эти 3 правила. Время пролетит и не заметишь», — произнесла Сирена. «Но эти 3 печати ломали мои планы. Точнее, только 2 из них. Не выпускать своих умертвий за пределы некрополя — это 1. Не заниматься поисками осколков падшего — это 2. Не вмешиваться в дела светлых — это 3. Первое отменяет прогулки моих скелетов по деревне. А это ресурсы, информация и живая сила. Второе — не заниматься поисками. Пока мне это не запретили, у меня и желания не было. Тем более, если верить падшему, то он может подавить мою волю с каждым поглощенным осколком. Но мне теперь чисто из собственного упрямства хочется найти их и показать, как они все ошибаются. Ну а 3 вообще максимально размыто. Чтобы меня не обвинили в нарушении этой печати, мне нужно будет последовать совету Архонта Предела и вернуться в свой каменный гроб и заснуть вечным сном. Но младенца не засунешь обратно в утробу матери. Хотя, конечно, некоторых это не останавливает. Ха. Да, умная мысля приходит опосля. А чей этот жрец-то и кому он служит? «Вопрос, конечно, интересный», — ответила Сирена на мои мысли. «Ну вот когда появится в стенах твоего города, тогда и узнаем». «Если мне не понравится то, что я узнаю, он имеет все шансы оказаться в стенах моего города в прямом смысле». «Ладно, нечего тут стоять без дела». Открыл проекцию гробницы и построил маршрут до ближайших блуждающих скелетов. Времена простого исследования этих катакомб как-то быстро закончились. Был в этом какой-то дух авантюризма, а теперь же все сухо. Сначала скелетов разбирать на запчасти, а потом и на зомби посмотреть. Что они там делают и как там оказались? Они же не могут жить столько же, сколько скелеты. «Кстати, о скелетах», — опомнилась Сирена. «О тех, что под ногами. Они оказались крепкими и выдержали напор стража. Может, поднимешь их?» Бросив взгляд на пол, отметил, что скелеты целёхонькие. Хотя по ним страж древа потоптался, это уж точно. Скипетра у меня с собой не было, так что пришлось накладывать печати, чем я и занялся. И спустя время свой пост заняли 13 черных скелетов. После этого я спокойно отправился к ожидающим меня скелетам. Я снова, как первый день, сносил головы скелетам, что бросались на меня. Но куда им со своими короткими ржавыми клинками против моего полуторника? Черепки летели в разные стороны, энергия поглощалась моим источником в режиме нон-стоп. Опыт капал по единичке две на периферии зрения. Я вошел в подобие боевого транса, махал клинком и одним глазом поглядывая на получаемую память. Скелеты все были с темными метками, и память я восстанавливал о том, что был темным владыкой. И прошлая жизнь была темнее некуда. Насилие ради насилия. Упивался я в прошлом чужими страданиями. Всех держал в ежовых рукавицах. Вся власть была основана только на страхе. Любой мой слуга жил в вечном страхе перед своим владыкой. Даже приближенные, те, кого можно было считать первым после владыки, не избежали участи быть убитыми. Поймал несколько интересных моментов памяти, где рыцарь смерти в ранге полководца был убит мной, а его сила была поглощена. За что я так и не понял. Этот фрагмент был вырван из контекста. Да, мало собирать фрагменты памяти. Нужно еще и собрать эту мозаику в цельную картину. Согласна, память слишком разрозненная, отозвалась Сирена. Будто надергана с разных мест, и я пока не найду логику. Я глянул карту и понял, что во время этого безумного фарма ушел совсем в другую сторону. А я даже и не думал, почему эта костяная братья не кончается. «Извини, я тоже увлеклась, просматривая получаемую память», — отозвалась Сирена. «Тем временем...» «Опыт 476 из 500 единиц». «В очередной раз напомню, есть желание выбрать направление, по которому система будет выдавать способности», — произнесла Сирена. «Ты перед каждым уровнем будешь напоминать», — вздохнул я. «Мне несложно, Кост, так что да». С ехидством в голосе отозвалась Сирена. «Ладно, пусть будет истинная тьма», — ответил я. «Тьма, насколько мне известно, изначально не является злом. Зло просто прячется во тьме, а я могу использовать эти силы на свое усмотрение». «Довольно точное замечание», — отозвалась Сирена. «Именно так она у меня и записана». Уведомление системы. Направление выбрано. Истинная тьма. Вновь построил маршрут до тех странных зомби. Странные они самим фактом существования в этом отдаленном от входа уголке моей гробницы, что был когда-то городом. Но сначала добью последнего скелета, чтобы не возвращаться сюда. Он находился в одном из залов, в трех шагах от меня, и стоял неподвижно. Заглянув к нему, сразу получил магической стрелой, что разбилось о ребра. Здоровье 118 из 120. «Щекотно!» — ответил я и, взмахнув клинком, отправил в ответ некрозаряд. Затем еще один и еще. Скелет в серой дырявой мантии с каким-то венцом на голове и посохом в руках рассыпался. Опыт 481 из 500 единиц. Густая некротическая дымка нехотя втянулась в мою руку и попала в источник. Поглощен навык «Ритуал жатвы». Стоимость 100 единиц магии. Знание о его создании тут же появилось в памяти. Это было заклинание тьмы, направленное на массовое поражение всего и всех в радиусе от сотни метров, в зависимости от того, сколько вложишь маны в создание круга на полу. «Отличный улов, Кост!» — обрадованно произнесла Сирена. «Но не забывай про свою бодрость, а то я смотрю, ты уже думаешь гулять на все». «И применяй с умом, это не игра, магия не будет обходить твоих слуг». «Понял, не дурак. Дурак был бы, не понял», — мысленно ответил я. «Просто прикинул, насколько мощным может быть заклинание». Подошел к костям этого скелета-мага, пошарил мечом останки. Кости обратились прахом, а вот обруч, выглядевший как терновый венец, сохранился, как и посох. Тот выглядел как черная гнилая деревяшка, но был из другого материала. Я поднял венец, покрутил его в руках. Черный металл, или что-то похожее, холодило мои кости. Только артефакт я мог так ощущать своими костями. Повесив на руку венец, поднял посох. От него ощущения были такие же. Нужно усиливать свою слугу. Мари, думаю, будет рада посоху, а может даже венцу. Но и рисковать не хочется, поэтому нашел место, где присесть, и обратился к Сирене. Помощница она или где? «Для познания артефактов будет затрачена магия и немного твоей энергии», — сообщила она. «Так что ты правильно сделал, что присел». Терновый венец праха. Корона из костей и теней. Класс корона. Артефакт тьмы. Когда боги спрятали свои лица, первый некромант сплел этот венец из последнего вздоха умирающего города. Тернии не режут, они шепчут. Модификаторы. Плюс 30% к усилению эффектов некротической ауры. При получении урона 2,5% маны превращается в щит из пепла на 1,5 секунд. Наложенные заклинания тьмы оставляют после себя призрачные отголоски, наносящие 15% от исходного урона в течение 3 секунд. Тот, кто носит венец, слышит, как земля помнит мертвых и забывает живых. Особое свойство. Поглощение. При убийстве существа с уровнем выше твоего, венец высасывает его последние мгновения жизни и возвращает тебе 10 единиц маны. Раз в 10 секунд может на миг показать, каким был убитый при жизни. «Полнота описания поражает», — воскликнул я. «А почему так с моим клинком не можешь?» «Так называемая база данных после синхронизации с сердцем мглы заметно подросла», — довольным голосом отозвалась Сирена. «Но твой клинок для меня по-прежнему артефакт-загадка. Быть может, когда-нибудь тебе попадется фрагмент памяти с его полным описанием, и я обязательно тебе об этом скажу. Смотрим следующий». Я кивнул и, перехватив посох двумя руками, выставил перед собой. Посох гниющей истины. Жезл забвения. Класс, посох, артефакт тьмы. Древесина этого посоха никогда не росла под солнцем. Она проросла сквозь надгробья, питаясь вопросами без ответов. Модификаторы. Плюс 2 к уровню умений школы тьмы. Заклинания тьмы наносят урон по области, даже если изначально точечные. При активации заклинания с затратой более 50 маны, 20% шанс наложить эффект разложения. Цель теряет 2% максимального здоровья в секунду в течение 5 секунд. Истина гниет быстрее, чем плоть, но дольше несет свой яд. Особое свойство. Ритуал жатвы улучшен. Если вы начали рисовать круг для ритуала жатвы, посох позволяет вложить до 300 единиц маны вместо 100. Радиус увеличивается до 500 метров, а последний всплеск некротической энергии исцеляет вас на 1% от урона, нанесенного каждому врагу в зоне. Но помни, в круг не войдут лишь мертвые. Живые, твои слуги, тоже падут, если не покинут его до окончания ритуала. С другой стороны, а стоит ли отдавать слабой девушке такие серьезные артефакты? Справится ли она с ними, с их влиянием? Я задумался и, по примеру Скипетра, решил сначала сам испытать их. Проклятие плоти отправилось в теневые ножны за спиной. Расположить их именно там подсказала именно светлая память. Хотя тот мир пошел по пути технологии и уже далеко ушел. Но все же заметка в памяти пригодилась, и теперь у меня на черепе лежал терновый венец, как корона, а в руках был посох, что с моим ростом был для меня как тросточка для прогулки. Случайно заметил, что там, где я пройду, загораются факелы и горят зеленым пламенем. «Это появилось после того, как ты стал здесь главным», — подсказала Сирена. «Эдакая поднастройка для удобства». «Зачем, если у меня зрение магическое?» «Ну ладно, пусть будет», — ответил я. «Так даже проще». «И ты прав, так тратится чуть меньше сил», — подтвердила Сирена. А с короной мне стало проще определять, где есть скелеты, даже не пришлось вызывать карту, чтобы проверить правильность выбранного направления. И вот я стоял в начале широкого коридора, где бродили скелеты с ржавыми мечами и арбалетами. Посох гулко ударился о каменный пол, обращая на себя внимание всех присутствующих. А по полу начала расползаться печать ритуала, пока не развернулась кругом диаметром 5 метров. 5 секунд ушло на ее насыщение маной тьмы. Магия 400 из 500. Печать вспыхнула тьмой и разнесла во все стороны на 100 метров. Получен опыт 546 из 500 единиц. Получен 5-й уровень 46 из 750 единиц. Я выставил руку и начал притягивать энергию. Зеленая и золотая помчались ко мне со всех сторон. Из коридора, где бродил десяток скелетов, из всех возможных комнат, что попались на пути ритуала. Стоп, золотая? Сирена, я не смотрел карту, здесь были живые? Удивленно спросил я, но вместо ответа на меня нахлынули видения. Десяток разных эпизодов сменялись друг за другом. Голоса от криков до шепота и мольбы. Мужские, женские, детские и стариков. Почувствовав помутнение, я скинул венец на пол, и все прекратилось в тот же момент. Ух, и забористая штука! «Кост, а ты неплохо продержался», — произнесла Сирена. «Видимо, на массовые заклинания венец не рассчитан. Но я все записала, разделила потоки. Если хочешь, можешь послушать по отдельности». «Нет, удаляй все», — ответил я и поднял венец. «Нечего там слушать. Ты так и не ответила на мой вопрос». «Нет, живых тут точно не было. Ни людей, ни кого-либо еще», — сообщила она. «Но подтверждаю, были получены оба типа памяти». «И уровень», — напомнил я. «Достигнут 5-й уровень. Опыт 500 из 500-46 из 750. Здоровье 120 из 120-190 из 190. Энергия 60 из 60-75 из 75. Магия 500 из 500-700 из 700. Выберите один из следующих навыков. Теневая паутина. Создает сеть темных нитей, ловящих врагов и ограничивающих их движение. Способна поглощать магическую энергию, передавая ее владельцу. Черное зеркало. Отражает магические заклинания обратно к источнику. Может временно имитировать чужую магическую сущность для обмана противника. Смертоносный туман. Выпускает облако тьмы, окутывающее область. Внутри тумана враги теряют ориентацию, получают урон от тьмы, а союзники получают скрытность. «Конечно же туман!» — ответил я, и простыня текста исчезла с моих глаз, и я обрел знание. И еще АОЕ обилки. «А вот и свежая светлая память пожаловала», — произнесла Сирена. «Ты в прошлой жизни любил подобные игры. И я даже не сразу поняла, что это светлая память. Ты там такой же скелет, с мечом», — хохотнула она. Я так прокрутил в памяти все, что удалось добыть. И да, компьютерные игры неотличимы от реальности. И будь у меня сразу этот фрагмент памяти, я бы не принял все за реальность. Но спустя столько времени и темная память подсказывают, что все это реальность. А вот светлая очень хочет поспорить, что я в матрице. И теперь у меня идея фикс. Поиск багов в этом мире. Отправился к зомби, а то они уже заждались. «Может, эту фобию у меня куда-нибудь запихнуть?» — попросил я Сирену. «Сделано». В следующем коридоре, где по карте были отмечены зомби, так все и было. Но у мертвия были свеженькие. Одежда на них хоть и была старая и потертая, но не выглядела древней. Они стояли возле каменных обломков, а на потолке зияла дыра. И стоило мне сделать шаг вперед, как зажглись факелы на стенах, и весь пяток свежеподнятых повернулись ко мне. Один из них медленно поднял руку. Не в атаку, в знак. На запястье выжженный круг в треугольничке с точкой. Мой символ. Я приподнял посох. Туман начал клубиться у моих ног, черный, плотный, пахнущий забвением. Кто бы ни подкинул мне эту компанию, он сделал неспроста. Пришло время воспользоваться новым заклинанием. Туман потянулся к ним и скрыл их головы. И я не спешил к ним приближаться. Как я недавно вспомнил, через них можно неплохо так шпионить, но расстояние этого поводка достаточно маленькое. Открыв карту, я глянул, что находится над этим коридором. Но тот участок был серым, а значит, он не относится к моей гробнице. Но только я об этом подумал, как через пролом в потолке спрыгнула какая-то фигура. И обойдя зомби с туманом на голове, он показался нам. Вторжение. Архиварий Кориэль. «Хитро, Кост, хитро!» произнес человек в пышной темно-зеленой мантии. «Ты думал, я не найду, как вновь встретиться с тобой? Сирена, особый протокол поводок!» «Сбой, протокол не найден». «Подыграешь?» — предложила в текстовом виде Сирена. «Будь у меня лицо, на нем появилась бы самодовольная улыбка. Кажется, у нас получилось. И, конечно же, я подыграл». И я направился к нему. Но через пару шагов в мой источник ударил луч золотой энергии, и меня будто распяло, подняв в воздух. Система моргнула и отключилась, а меня потянуло к архиварию.